Бродит, развивается, дремот. Спит пчела в своем сугробе, не гадая, что с ней будет. Под землей гуляет кто-то, никого никто не будет. Спит пчела в своем сугробе, не гадая, что с ней будет. Никого никто не будет.